Сизиф. Братская любовь. Неизбывное наказание, которое Сизиф выдерживает в Аиде, тоже вошло в язык и обиходную речь. Но история Сизифа вовсе не сводится к знаменитому камню, который он обречен вечно и бесплодно толкать в гору. Сизиф был зловредным, жадным, двуличным и нередко жестоким человеком. Но кто ж не усмотрит нечто привлекательное, даже героическое, в неугасимом задоре и боевитой дерзости, с какими он прожил, более того, пережил, собственную жизнь? Мало кто из смертных испытывал терпение богов с подобным безрассудством. Его бесшабашное презрение и отказ извиняться или подчиняться наводит на мысли о греческом Дон Жуане. Девкалион и Пирра, выжившие в Великом потопе, родили сына по имени Эллин, в честь которого греки до сих пор называют себя эллинами. Сын Эллина Эол зачал четверых сыновей — Сизифа, Салманея, Афаманта и Крифея. Сизиф и Салманей не выносили друг друга всем нутром, неутолимо. И такой ненависти мир людской не видывал. Соперники за родительскую любовь, соперники во всем, с самой колыбели успехи друг друга были им отвратительны. Этим царевичам, когда они выросли, стало тесно в отцовском царстве Эолии, как тогда именовалась Фессалия, и они двинулись на юг и запад основывать собственные царства. Салманей правил Элидой, Сизиф основал Эфиру, позднее названную Коринфом. Из этих владений они злобно вперялись друг в друга через Пелопоннес, и их вражда от года к году лишь крепла. Сизиф ненавидел Салманея с такой силой, что потерял сон, желал брату смерти, смерти, смерти. Желание это было таким жгучим, что он не раз и не два пырнул себя в бедро кинжалом, лишь бы утешить муку, но без толку. Фурии кошмарно отомстят, если он осмелится прикончить брата. Братоубийство числилось среди худших кровопролитий. Наконец, он решил посоветоваться с дельфийским оракулом. «Сыновья Сизифа и Тиро восстанут и сразят Салманея», — произнесла Пифия. Эти слова — сладкая музыка ушам Сизифа. Тиро была его племянницей, дочерью ненавистного Салманея. Только и надо-то Сизифу жениться и заделать ей сыновей. Сыновей, что восстанут и сразят Салманея. В те времена дидья могли жениться на племянницах, никто бы и бровью не повел, и Сизиф взялся улещивать и соблазнять Тиро лошадьми, драгоценностями, стихами и океанами личного обаяния, ибо уж что-что, а чары Сизиф подключать умел, если надо. Ухаживания увенчались успехом, Сизиф и Тиро поженились, и она родила ему двоих бойких мальчишек. Как-то раз, через несколько лет, Сизиф рыбачил со своим другом Мелопом. Греясь на солнышке на берегу реки Сис, они увлеклись беседой. Как раз в это время Тиро отправилась из дворца со служанкой и сыновьями, которым исполнилось 5 и 3, прихватив запас еды и вина. Ей хотелось удивить Сизифа неожиданным семейным пикником. Меж тем Мелоп и Сизиф лениво болтали у реки о лошадях, женщинах, спорте и войне. Тиро и ее спутники шли через поля. — Скажи мне, владыка, — проговорил Мелоп, — меня всегда удивляло, что, вопреки твоей лютой вражде с царем Салманеем, ты решил жениться на его дочери. Судя по всему, ты по-прежнему не любишь его. — Не люблю? — Я ненавижу, не выношу на дух, презираю его до тошноты, — сказал Сизиф с громким смехом. Этот смех позволил приближавшейся Тиро определить точное положение супруга. Подходя к берегу, она могла слышать каждое слово, произнесенное мужем. «Я женился на этой сучке Тиро лишь потому, что ненавижу Салманея», — продолжал тот. «Понимаешь, оракул в Дельфах сказал мне, что если родит она мне сыновей, они вырастут и убьют его. А когда он сдохнет от руки своих собственных внуков, я избавлюсь от этой мерзкой скотины, моего братца, без всякого страха, что меня загонят Иринии». «Это...» — Мелоб пытался подобрать слово. «Блестяще? Хитро? Ловко?» Тиро поймала сыновей, готовых броситься бегом с того места, откуда можно было бы услышать отцов голос. Развернув их кругом, она подтолкнула мальчиков, чтоб бежали к излучине реки, а за ними и служанку. Тиро проглотила наживку сизифовых чар целиком, однако любила отца своего Салманея с преданностью, какая превосходила любое благоразумие. Мысль, что ее сыновья вырастут и убьют деда, вне обсуждений. Она знала, как преодолеть пророчество оракула. — Иди сюда, детка, — сказала она старшему. — Погляди на реку. Видишь ли мелкую рыбку? Мальчик встал на коленки у реки и глянул в воду. Тиро взяла его за шею и опустила голову сына в реку. Когда он перестал сопротивляться, она проделала то же и с младшим. — Так, — спокойно обратилась она к потрясенной служанке, — а тебе такое задание. Сизиф с Мелопом наловили в тот день много рыбы. Когда свет начал меркнуть, и они засобирались домой, к ним подошла служанка Тиро, присела в нервном поклоне. — Прошу прощения, Твое Величество, но царица спрашивает, не повидаешь ли ты принцев? Они на берегу реки ждут тебя. Вон за той ивой, владыка. Сизиф отправился к указанному месту и увидел там своих сыновей, простертых на траве, бледных, безжизненных. Служанка умчала во весь дух, и больше о ней не слышали. Когда же взбешенный Сизиф добрался во дворец с мечом наголо, Тиро уже подалась к отцову двору в Элиде. По ее возвращении Салманей выдал ее замуж за своего брата Крифея, с которым она была глубоко несчастна. Сам же Салманей, такой же гордый и тщеславный, как и его ненавистный брат, считал себя в своей Элиде эдаким богом, заявив, что равен Зевсу в способности вызывать бури. Он приказал построить медный мост, по которому любил кататься на колеснице с бешеной скоростью, волоча за собой тазы, котлы и железные горшки, изображая гром. При этом к небу подбрасывали зажженные факелы вместо молний. Богохульную наглость Салманея заметил Зевс и завершил всю эту дребедень настоящим ударом молнии. Царя, колесницу, кухонную утварь и все прочее распылило до атомов, и тень Салманея пала в мрачнейшие глубины Тартара, проклятая навеки.